Глава 16. 13 сентября 2024 год. День встречи с патриархом. Сергей проснулся в великолепном настроении. Денег у него, видимо-невидимо. Склады полны, и скоро Энн закончит с разбором новой партии наград. Довольный мужчина отправился помогать Жизель с завтраком. В последнее время у него начало получаться гораздо лучше. Девушка охотно учила его, а тот впитывал как губка. «Мне кажется, что тебе рожать через неделю или две», прокомментировал Сергей, глядя на живот девушки. «Профессор также сказал», улыбаясь, ответила девушка, взбивая яйца для омлета с помидорами. «Стефан уже пинается, он очень активный, ему прям не терпится родиться». «Стефан? Значит, мальчик. У Доминика и Ирен будет младший братик». «Угу», — ответила девушка и начала разбивать яйца для омлета. У нее получалось так быстро и ловко, что мужчина даже не стал пытаться помочь. «Я хотела мальчика, а Соломон еще одну девочку. Кстати, слышала, что еще несколько семей ждет детей». «Ну, неудивительно. Постепенно все очистятся от вируса и смогут завести потомство», – прокомментировал мужчина, что нарезал помидоры. «Босс, ну что за потомство? Звучит, как будто вы говорите про скот». «Ха-ха, это все переводчик», – нагло соврал мужчина. «Да? Ну ладно». Время шло. Первым пришел Гай, причем один. После явился Готье с драконихой в человеческом обличье. Девушка была одета в милое синее платье и, кажется, стеснялась своего наряда. Мила вела себя смиренно и улыбалась, что слегка удивляло. Счастливая парочка села за стол и сразу принялась за омлет с чаем. «Скучали? А вот и мы!» Раздался громкий и энергичный голос Энн, а следом показались девушки, причем все вместе. «Босс, раз вы не торопитесь утвердить форму, то мы решили продемонстрировать вам все образцы, чтобы вы выбрали». Девушки встали в ряд, устроив показ мод. Вариаций формы имелось много, но у всех был единый стиль и цвет. Во всех элементах одежды преобладал белый, но были и черные детали. На Рейн и Энн красовались немного отличающиеся друг от друга короткие шорты и жакеты без рукавов. Алис явилась в брюках и блузке с коротким рукавом. Две верхние пуговицы были расстегнуты для демонстрации своей гордости. Наташа была в длинном приталенном платье, что чем-то напоминало женскую полицейскую форму. Манет в блузке и короткой строгой юбке. Все девушки старались подчеркнуть свою красоту и, судя по всему, форма шилась по индивидуальному заказу, потому как не было ни одного идентичного элемента, все чем-то да отличалось от похожего у другой девушки. Всего Сергей приметил 10 элементов, без учета вариативности. Блузка – короткая, длинная и без рукава вообще. Шорты – разной длины. Брюки – разной степени узости и приталенности. Жакет – то же, что и с блузкой. Обувь – ботинки, туфли, сапоги, длинные сапоги, да хрелион всего. Головные уборы – пилотки, береты, неведомая хрень. Юбка – в основном строгие, разной длины. Платье – трудноописуемые варианты. Ремень – разной ширины и бляшки разные, из черной кожи, точнее, из кожи хитги, что покрасили в черный цвет. Колготки – разные. Однако мужчина не обратил внимания, что еще были галстуки, платки и еще какая-то неведомая женская хрень. Но и то, что Наташа была не в колготках, а в чулках. Причем все эти дополнительные предметы гардероба давали характеристики. Но, конечно же, был штраф, ибо несколько вещей, дающих одни и те же характеристики, подавляли друг друга. Потому эффективность второй вещи была куда ниже. «Ну что, босс, мы же красавицы?» Сверкая глазами, спросила Энн. «Конечно, красавицы, и наряды у вас красивые. И как вы предлагаете мне выбирать?» Внимательно изучив всех девушек, ответил босс. «Никак», — хихикнув, заявила Наташа. Сергей посмотрел в глаза дьяволенку со внешностью ангела. Она ехидно улыбнулась с высоко поднятой головой. «Мы предлагаем одобрить все наряды. Ни одна девушка не хочет ходить в одинаковом. К тому же, как вы заметили, все наряды сшиты в едином стиле. «Вам нужно лишь выбрать места, где будет наш логотип. Но зачем он вообще нужен-то?» «Ха-ха, хитрые какие. Ну да ладно, я все равно хотел это предложить. Слишком уж сложный был выбор, чтобы предпочесть что-то одно. А по поводу логотипа, это наш опознавательный знак. У любой уважаемой организации должен быть логотип, и я его уже нарисовал», — ответил босс и протянул телефон. Энн подскочила к нему и схватила устройство. «Какой-то он простенький. Босс, вы переделали логотип корпорации Umbrella?» — приподняв брови, заявила Аннет. «Что это?» — спросила Энн. «Злодейская корпорация из знаменитой игровой серии». «Ну, а мне нравится. Не люблю сложные логотипы, а тут стильно и легко запомнить», — заявил босс, рассевшись на стуле и отпив чаю. «Да, но вы лишь перекрасили белые треугольники в синие», — подметила Аннет. «А мне нравится», — вполне серьезно сказала Алис. «Мне тоже нравится», — подключилась Рейн. «Спасибо, девчата», — улыбнулся босс, и Рейн покраснела. «Давайте завтракать. Логотип я утверждаю. Куда его пихать, выбирайте сами, но он должен быть на видном месте». Все сели за стол и принялись завтракать. День обещал быть тяжелым, впрочем, как и всегда. «Босс, сегодня будет расширение границы стены?» — доев омлет, спросила Наташа. «Ага, территория убежища увеличилась в несколько раз, но в первую очередь нужно обследовать новые земли. Да и я пока не знаю, что делать с горным осколком, слишком его неудобно оборонять». Сразу после завтрака Сергей занялся исследованием новых территорий. Первым делом был обследован древний храм осколка с хвостатыми зомби. Само сооружение не было интересным. Оно оказалось крупным и представляло немалую историческую и архитектурную ценность, но было утилизировано. Интересный факт. Посреди храма стояла большая золотая статуя существа женского пола, что совсем не походило на местных обитателей. На статуе интересности не заканчивались. В подвале была обнаружена сокровищница храма. Золотые изделия, монеты и драгоценные камни ломились из сотен сундуков. Там же были найдены свитки, что оказались летописями хвостатого народа. Уничтожать их не стали, оставили на потом, вдруг кому-то будет интересно. Далее обследовали древнее поселение Тару. Орки были очень заинтересованы им, но, к их сожалению, археологи и историки из них паршивые. Вот были бы здесь шаманы. Сергей решил не трогать поселение и опечатал его. В средневековой деревне ничего интересного найдено не было. А вот руины оказались очень ценным источником материи, почти 180 тысяч тонн. К сожалению, ничего важного в руинах найдено не было. Остатки примитивной техники, кое-какие бытовые устройства, но все ржавое и нерабочее. Болото решили огородить укрепленной стальной стеной, но не все, а лишь те участки, где остались зверомутанты. Сергей хотел провести эксперимент. Если они будут размножаться, сможет ли он покупать их в магазине как новый вид? Всего было 23 особи второго уровня. Сергей мог по щелчку пальцев от всех избавиться, просто перенеся в небо, устроив тем высадку десанта без парашютов. Но это грозило потерей опыта. Да и было бы неплохо приручить агрессивных чудищ. Светла же смогла приручить почти 3 сотни лошадей. Вдруг сможет и этих подчинить. Дальше ничего интересного не было, потому, дождавшись отчета от солдат о том, что границы зачищены от зомби, он активировал расширение. Благодаря интеграции сердца мира, стоимость расширения была снижена на 50%, потому за каждые 50 квадратных метров нового пространства Сергей заплатил 7,5 биоматерии. В итоге было потрачено 561 тысяча единиц биоматерии, но учитывая, что убежище хранило еще 14 миллионов, это капля в море. Убежище слегка тряхнуло, и территория выровнялась. Теперь это не хаотичное месиво из осколков, а большой квадрат с выпирающей частью осколка с горами. Босс боялся, что зомби будут появляться на вершине пика и спускаться с нее. Оставить стену в горах не самая хорошая идея, потому он возведет ее у подножия. Сразу же Сергей установил укрепленные стальные стены. Их высота составляла 10 метров, и конструкция затрудняла возможность ее преодоления. Стена стала прочнее и тяжелее. 1 метр весил около 400 килограмм. Каждая граница убежища была длиной в 4875 метров, а общая защищаемая площадь, без учета части осколка с горой, почти 24 миллиона. 23 миллиона 768 тысяч 100 квадратных метров. Было потрачено 7800 тонн стали, что неплохо истощило запасы этого ценного ресурса. Также каждый метр обошелся в 50 монет, что дополнительно съело 975 тысяч. Далее шла железобетонная стена, главная защита убежища. Высота осталась прежней – 20 метров. Ширина выросла до 5 метров, и в ней было обустроено 4 внутренних этажа, где могли разместиться люди и различные орудия. Специально для них были созданы бойницы для безопасного ведения огня. На самой стене были установлены площадки для минометов и пушек. Последних у них не имелось, но Сергей был уверен, что они будут, и очень скоро. На этот раз стена была неровная, а в форме пилы. Через каждые 100 метров выпирали треугольные зубья длиной в 10 и шириной 20 метров. Это было сделано для более эффективной борьбы с живыми лестницами зомби и тому подобными. Не забыли и про ров перед стеной. Он остался таким же, и воду уже начали заливать из реки города Лиль с помощью водовозов. Как только Соломон доложил о том, что старые стены очищены от людей и боеприпасов, босс нажал заветную кнопку. С тихим звуком стена ушла в землю, а у границы появилась новая, к которой уже подъезжали машины с солдатами. Стена стала многократно больше, потому для ее охраны пришлось привлекать бледнокожих. Возникла острая необходимость в наращивании сил. Если случится крупное нападение, убежищу попросту не хватит людей и вооружения, чтобы защититься. Конечно, благодаря Сергею можно мгновенно перемещать бойцов в любую точку, потому удара в тыл можно не опасаться и сосредоточиться на определенном участке обороны. Но все же, как говорится, береженного Бог бережет. Новая стена обошлась в 1,5 миллиона монет, с учетом старой. Дорого стоили прожекторы и система освещения в целом, что воссоздала система за монеты. Также были построены дороги вдоль стены границы, расчищены и забетонированы крупные участки земли у стен для установки временных полевых баз в случае атаки. Такие участки располагались в километре друг от друга, и к ним были проведены дороги, электричество и водоснабжение. Пока солдаты с Юбером занимали стены, Соломон организовывал патруль. План расширения был утвержден еще прошлым днем, потому маршруты создали заранее. Всего их было 8, по 2 на сторону света. У убежища было 4 врат, и от каждых в разные стороны направлялись патрули, доходили до угла и возвращались. Дороги были достаточно широкими, чтобы могли проехать несколько танков и не зацепить друг друга. Также установили фонарные столбы вдоль границ. Хотели добавить к ним камеры, но пока не имелось только оборудования и людей, что будут за этим следить. Можно было бы, конечно, заставить этим заниматься нейросети или ИИ, но у убежища нет специалистов, что в этом разбираются. Далее был расширен жилой сектор. Пора детям солнца переезжать из глиняных земляных хибар в нормальные брежневки. Для их переселения было построено 70 брежневок и 30 коммуналок, а также возведен новый общественный центр и 6 столовых. Крыши всех домов были оборудованы для принятия солнечных ванн или просто приятного времяпрепровождения. На все ушел 1 100 000, оставив на балансе убежища около 15 миллионов. 14 795 940 рублей. А еще недавно было больше 20. Остальными расширениями займутся Алис с Наташей. Необходимо было перенести военную базу, расширить общественные и промышленные секторы, оптимизировать поля и перенести их в сельскохозяйственные. А то из-за нехватки пространства Арианна отобрала часть земли у промышленного сектора. Но тот был наполовину пуст, потому не страшно. Сергей планировал ввести систему общественного и личного транспорта для сотрудников цитадели и военных. Для этого полагалось создать многоуровневые парковки. Но всем этим будет заморачиваться не он. Сейчас ему нужно продолжить свой путь к Берлину. Вернувшись на землю, мужчина перенес свой транспорт и отправился в путь. Первой целью был город Кёльн. По словам американцев, там находится крупный лагерь выживших, но они еще не выходили с ними на контакт. Если по прямой, то до города 150 километров. Однако дорога была извилистой и полной препятствий. Чем ближе к Германии, тем больше зомби. «Босс, впереди замечена Орда. Она движется вдоль дороги», — раздался голос Аннет. «Да? Как вы разглядели? Я ничего не вижу». «Подняли камеры на 100 метров ввысь, оттуда все хорошо видно», — хихикнув, ответила девушка. «Их примерно 10 000». «Хм, спасибо». Сергей связался с Соломоном и быстро организовал стальную крепость. Они уже давно хотели всех бледнокожих сделать системщиками, ведь на данный момент лишь 2000 из почти 10 прошли инициализацию. Была активирована приманка, и все зомби в радиусе километра, включая Орду, помчались к своей смерти. Помимо Детей Солнца, также были призваны феи. Сергей высоко оценил их в сражении против красных. 300 Детей Солнца взревели, увидев врагов. Они были вооружены копьями 1-го и 2-го уровня. Этого добра у убежища было в достатке после поражения армии Сына Солнца от рук зомби 3-го уровня. Бледнокожие были одеты как попало, грубо говоря, во что влезли. С их ростом под 2 метра и телами бодибилдеров на них почти не нашлось одежды. Впрочем, они были не против и голышом сражаться. Для них нагота естественна, но психика бойцов прикрытия Сергея существенно пострадала от такого вида. К счастью, голых мужчин и женщин было меньшинство. Те, кому не хватило одежды, либо носили тряпки, либо им делали тоги из простыней. Наступил тот момент, которого они так ждали. Их первая битва. С нескрываемой радостью 300 воинов пролили кровь своих врагов, рыча от счастья. Лишь пролив кровь врага, можно стать настоящим воином. Однако сразу после этого начинались проблемы. Кто-то после первого убийства тут же кидался продолжить бой, а кто-то попросту застывал, получая свою награду. Первым давали по голове и возвращали в убежище. Вторых оттаскивали в тыл, и когда те приходили в себя, давали по голове и возвращали в убежище. К сожалению, те, кто послушно выполнил все приказы и после убийства сам вернулся в тыл, было лишь треть. Пытка продолжалась. В следующей партии были в основном женщины и все полуголые, перекачанные горы мышц. К тому же, на этот раз все 100% впали в боевое безумие и начали кромсать врагов. К счастью, они знали про правила, каждому по одному зомби. Потому пытались максимально изуродовать своих зомби. Одна такая амазонка, убив свою цель, получила костяное копье и сразу же пустила его в ход, не вынимая первое из глаза противника, вонзив новое тому в живот и не успокоилась, пока не выпотрошила бедолагу. При этом она издавала такие звуки, будто спаривались гиены. Так прошло 2 часа. Все бледнокожие получили свои первые уровни и были счастливы, словно дети. Далее полагалось произвести опись всех навыков и наград, что займет прилично времени. После сбора добычи и тел босс двинулся дальше. Однако перед этим он не удержался и выпил немного вина. Слишком тяжелыми были эти 2 мучительных часа. Среди зомби прятались мутанты, один из которых был Крикун. Деморализованные бойцы прикрытия проглядели истеричку, и та буквально с 20 метров со всей силы рявкнула так рявкнула. 50 бледных были серьезно ранены, у них полопались барабанные перепонки и некоторые сосуды. Сергей с прикрытием отделались головной болью из-за шлемов, а феям звук почти не навредил. После появилась группа плевунов и вновь жертвы, но на этот раз пострадал боец прикрытия. Благодаря браслету с вакциной в зомби он не превратился. Но три огромных шипа пробили грудь, плечо и живот. И лишь благодаря чуду его удалось спасти. Даже саркофаг, как в народе прозвали реанимационный терминал, не мог гарантировать спасение жизни столь тяжело раненому человеку. Также в ходе сего мероприятия были покусаны 44 бледнокожих, которые зазевались или сглупили. Когда они отвлеклись на получение награды, их схватили и подтянули к стене. Почти все обычные зомби были первого уровня, потому вакцина спасла во всех случаях. Но Сергей все сильнее начал сомневаться в пользе этих берсерков.